Доброй ночи. Я молчу, потому что трудно. Очень трудно на самом деле продолжать разговор на тему, с чего начинается Родина. Но об этом просили. Просили и на автоответчике программы, и на нашем небольшом ресурсе в интернете, с которым мы теперь, кстати говоря, постоянно работаем в прямом эфире. Напомню вам, наши разговоры в прямом эфире происходят по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы разговариваем одновременно с сайтом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити набираются латинскими буквами. S латинская, с виде как S, как у доллара. А пишется в одно слово «серебнити» и два «и» с точками. Самая простая надпись, самая простая форма записи латинскими буквами www.serebnity.ru. Я читаю сообщение в чате, который на первой странице форума. А те, кто хотят, могут присоединяться к нам в интернете. А телефон еще раз 495-956-1514. Почему тяну? Потому что никак не могу решиться. Очень много хороших слов сказано было в прошлой программе про нашу с вами Родину. Но в ночь с 9 на 10 число грянула трагедия в Кузбассе. И, наверное, судя по тому, что там происходит сейчас, жители Кузбасса как-то немножко по-другому воспринимают слово «Родина». Совсем недавно, весной, была еще одна памятная дата, о которой мы не говорили. Это дата Чернобыльской аварии, Чернобыльской катастрофы. И огромное количество людей, связанных с этой катастрофой, ликвидаторов, тоже, наверное, чувствуют Родину как-то совсем по-другому, не так светло и радужно, как те, кто дозвонились в наш предыдущий эфир. И вот у нас на сайте, в интернете, там люди скрываются под никами, под условными названиями, и поэтому, наверное, может быть, можно быть более честным. Один из наших посетителей, который представляется просто как РВ, пишет: очень уж схожи женские сообщения и звонки, прекрасные чувства, удивительные эмоции. У мужчины же немного другое назначение. В частности, он еще и ответственен за свою семью. И вот тут-то чувства и эмоции как-то незаметно уходят на второй план, а голова неизбежно начинает отрабатывать алгоритмы ответственности за свой дом. Дом не тот, который здание, а тот, который семья. Да, все матери разные, и нет матерей без недостатков. Увы, даже мать может предавать своих детей. Но каково должно быть естественное отношение в обществе к матери, пожирающей своих детей? Такова, к сожалению, моя Родина. А каково должно быть к ней отношение, вы сами только ответили. Страшное огромное количество вещей пережила наша Родина. Но это чувство Родины. Опять же, судя по звонкам, судя по тому, что сообщают в интернете, мы сохранили. Только оно как-то начало теряться в пространстве и во времени. И я бы хотел сказать, что что-то происходит, раз Родина, мать, становится пожирающей матерью. Раз я сейчас цитирую одновременный сайт нашего корреспондента, который представляется как ТП, и большой документальный фильм, который сейчас называть не хочу, в конце его ветеран приходит к выводу, цитирую: «Я советую всем людям на основании моего жизненного опыта, прежде чем бросаться на амбразуру, прежде чем идти в армию, защищать родину-мать, крепко подумать, так как она вам за ваши дела может стать страшной матихой, мачехой». И это вывод одного из защитников Отечества. Что происходит с понятием «родина», происходит и с нами, потому что родина – это мы. И никакого более общего определения этого слова не существует. Поэтому вопрос сегодня на сайте программы «Серебряные нити» по адресу www.serebnity.ru в одно слово, «С» латинское, за горючкой, и по телефону. И по телефону 495, простите, 956, 15, 14, только один. Что же происходит с нашим понятием «родина» и что делать? Ну, а как выразить, с чего начинается «родина» в звуке? Вот один из вариантов. Федор Иванович Шаляпин. «Без всякого сопровождения, более века тому назад». Я по-прежнему считаю правдой Вот сообщение нашего корреспондента РВ на форуме по адресу www.serebniti.ru. Ваш покорный слуга, цитирую, родился в городе Риге, столице Латвийской ССР, в семье оккупанта. Мой отец был боевым летчиком, офицером советских ВВС. Это сейчас он стал оккупантом. Вырос в Крыму, который в 1991 году Россия просто бросила вместе со всеми военными полигонами и со всеми проживающими там патриотически по отношению к России настроенными людьми. Теперь живу в одном из городов Крайнего Севера, который, я имею в виду Крайний Север, Россия вообще бросила вместе со всеми проживающими там патриотически по отношению к России настроенными людьми. Мне 53 года. Мать моей матери погибла в 1929 на этапе в лагерь, куда ее вместе с 5 детьми, моя мать была младшей грудного возраста, гнали пешком. Деды по отцовской и материнской линии погибли на войне в 1941 году, как и 2 моих автора этой программы, собственных деда. Моих родителей уже давно нет в живых. Моих тоже. Сегодня этому государству не нужен ни я, ни моя семья, ни мои дети. И вот вам вопрос. С чего начинается Родина? Я в прошлой программе сказал, что в первую очередь Родина, как-то неудивительно, понятие психологическое. Ну, правда. Потому что Родина – это то, что психологи называют сильным пространством. У каждого человека есть сильное пространство. Это пространство, в котором он чувствует себя уверенно, легко ориентируется, легко передвигается. Короче говоря, это освоенное им пространство. Это живое пространство, полное красоты и силы, как правило, идущее из детства, называется Родиной. А что делать, если этого пространства нет? Если в этом пространстве теряется сила или ее ощущение? Вот еще одно письмо на сайт в интернете. Для меня это больная тема, потому что я не знаю, что такое Родина, страна, государство. Можно, конечно, посмотреть в энциклопедии, но я о другом. Я не чувствую этого внутри себя. Я знаю, что такое человек, мой близкий человек, мои родные, друзья. Это для меня Родина. Это же моя страна. Я не понимаю значения слова «патриотизм» и, следовательно, патриотом не являюсь. И не понимаю, что такое любить Родину. Кто любит Родину, расскажите, что вы любите. Это не очень юный наш корреспондент пишет. А вообще, это то, что совершенно искренне говорят мне люди, которым 18-20, может быть, чуть больше. Что-то потеряно, что-то надо сделать. А вот что? Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Понятие, с чего начинается Родина, определяется, на мой взгляд, 2 моментами. Первое, это малой Родиной, то есть, ну, тем населенным пунктом, где человек родился. И второе, это всей совокупностью культуры, традиций, обычаев, фольклора, музыки и прочее. То есть все то, что определяет понятие нации. Ну, для, скажем, унитарных государств это более понятно. У нас сложнее, потому что у нас многонациональные, федеративные Иван государства. Иван Николаевич, так почему же так теряется это понятие? Ну, я и говорю, что все-таки, когда одна нация, например... Вот то есть там, теряется из-за того, что у нас многонациональное государство? Ну, отчасти, в том числе, скажем так. Не только поэтому, но в том числе, а тут еще условия жизни, тут еще вот эти все беспорядки, вот эти взрывы бесконечные, вот там метан, там еще, так сказать, понимаете. Вот, конечно, из-за этого некоторые утрачивают связи свои, утрачивают чувство Родины. Было бы дело только в метане, не было бы так шахтерам обидно. Спасибо, Иван Николаевич. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Я из Сергиева Посада, и конечно, наш город православный, и патриотизмом я, наверное, все-таки обладаю, потому что когда совершился вот последний акт, теракт в метро, я написала ночью такие стихи. «Россия, бедная Россия, доколе будешь ты страдать? Твой разум спит, и дремлет сила, иссякла Божья благодать. Ты как слепая и немая, немаешь лживым мудрецам, не видно ни конца, ни края их обещаниям и речам. Наверное, сильно нагрешили и наши деды, и отцы, что мы в России как чужие, а иноземцы как свои. И правды нет, и чести нет, а благородству как уродству смеется общество в ответ. Доколе будет этот срам? Проснись, народ, пока ты сам не встанешь с согнутых колен и не прогонишь пьянство плен и не раскаешься пред Богом, что...» Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Ивановна. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Это город Вязьма, Смоленская область. Да, мы слушаем вас. Да-да. Я думаю, что наши воины проявляли массовый героизм, великачественно, а нет, только потому, что думали о рае. Аргументация. Рай изначально на земле. Это наша родина. Ибо Адам и Ива жили в раю. Вот. И поэтому наши воины шли умирать именно за рай. То есть за родину. Вы немножко другими словами, но полностью со мной согласны, Борис. Потому что рай – это сильное пространство, в котором все подчинено человеку, и в котором человеку хорошо и комфортно, и в котором нету этого мучительного ощущения греха. Я хочу продолжить. Давайте. Можно продолжить? Да. Как добиться, значит, рая? Дело в том, что родина начинается не даже не с рождения, надо копать глубже. Родина начинается с зачатия. А еще можно еще глубже. Родина начинается, когда двое молодых людей, или может не очень молодых людей, задумали ребенка. И еще глубже. Этот ребенок должен быть задуман на участке земли, который с любовью, с лаской обухожен. Между прочим, горячо любимый мною Василий Розанов когда-то писал, зачем нужны церкви? Их нужно превратить в родильные дома или в места для любви. Очень похожа эта его мысль на вашу. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей. Алло, Сергей из Звенигова. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну вот вопрос подняли, вопрос Родина, и как ее любить. Мне бы хотелось заострить внимание в том, что у нас проблема в России в том, что Родина – это Родина, а вопрос власти, власть – это власть. Мы тысячу лет, уже более тысячи лет, вопрос власти, вопрос и Родина, они как бы вместе, и в то же время они раздельно. И вот здесь все и заключается. Спасибо большое, Сергей. Наш корреспондент на сайте Серебните, www.serebnite.ru, вспоминает интервью Андрея Кончаловского, что в русских не так. Между прочим, интервью этого года. Так вот, он пишет примерно то же самое. Говорить о том, что страна в середине 80-х бурлила и кипела, не совсем правильно. Вспомните историю расстрела Белого дома. У тех, кто наблюдал за происходящим с Новоарбатского моста, да, создавалось впечатление, что Россия бурлит. А на окраине столицы, в каких-нибудь новых черемушках, шла абсолютно нормальная жизнь. Хотя если бы в какой-нибудь среднеевропейской стране расстреливали парламент, жизнь в государстве остановилась. Русский крестьянин всегда воспринимал государство как врага, отнимающего последний кусок хлеба, который прибережен, чтобы прокормить детей. Не случайно главным русским политическим форумом является кухонный стол. А каждый раз получается, что народ в управление страной втягивают за волосы. Гораздо разумнее было бы не народ за волосы во власть тащить, а сесть и подумать, почему За сотни лет у русского человека так и не созрела потребности принять участие в управлении своей же страной. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Северодвинск. Наташа из Северодвинска. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Я хотела начать непосредственно с чувством Родины, которое я испытываю. Но я не могу обойтись без чувства благодарности, когда мы за хорошие. И вот я хочу, и думаю, потом перейти к моим ощущениям Родины. Прошло недавно у нас праздник, где мы поздравляли своих людей, людей, защищающих Родину, участников войны. И вот мне хочется поблагодарить наше радио, которое удивительно создало передачи, прекрасные и самые лучшие, вот, которые буквально сквозит любовь к нашим ветеранам. И вот мне хочется с Татьяной Устиновой сказать лучшее в мире радио, потому что так, как было, все сделано, столько превосходных передач, и главное, что любовь во всем чувствуется. Так вот, я хочу сказать, что Родину женщины и мужчины воспринимают по-разному, потому что все восприятие жизни и всего, что окружает человеку, у типичных представителей женского пола, оно начинается с чувств, а потом переходит к осмыслению. А мужчин, наоборот, они сначала осмысляют, а потом у них рождаются чувства. И вот я хочу сказать лично мое чувство Родины. Родина – это то место, где ты с особой остротой и болью хочешь передать все лучшее своим потомкам и своим личным детям. И положить все силы и все возможное и невозможное для того, чтобы передать это лучшее. И вот, конечно, я понимаю боль всех говорящих, которые здесь говорили, потому что ветераны, которые погибли, которые сейчас не жили, они как раз положили самое лучшее в свою жизнь для потомков. И, конечно, больно, почему с болью можно вспоминать. Сейчас потомки приходят к ним, и ордена у них отнимают, и отнимают даже жизни людям, которые родились той же Родины. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Я почему позволяю себе перебить? Я лишь хочу сказать, что раз эти самые потомки, не хочется даже их таковым словом-то называть, отнимают ордена, значит, мы чего-то лучшего каким-то образом передать так и не смогли. Вот что сказала Елена еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Любовь к Родине – это какая-то отзывчивость, благодарность. При крайней материализации жизни, расцвете потребляйства, потере связи поколений уходят в тень такие высокие духовные нормы и понятия. А Родина нуждается в нашей любви. Любое государство – это мы. Оно сильно сознательностью масс. Родина начинается с детства, а значит преподавать историю, науку, которая делает человека гражданином, должны учителя хотя бы немного похожи на Мельникова-Тихонова. Это первое зернышко. Любовь к Родине – это признак душевной гармонии, воспитание чувств. Не помню, кто это сказал из великих, но, по-моему, это очень здорово сказано. Частью нашей культуры является религия. Она соприкасается с просвещением, наукой, искусством. Причем христианство – такая же добрая религия. Я не хочу обидеть никаких других религий. Человеку необходимо во что-то верить. Религия может оказать большое значение на формирование человека и общества в целом. В мире действуют два закона. Перехода количества в качество и закон отрицания-отрицания. Общество развивается по спирали, и поэтому хочется надеяться на лучшее. Не спешите проклинать этот мир, он не так уж и плох. Если утром увидишь цветы у себя на окне, а за окнами светится храм, а во храме есть Бог. Ну а если он есть, то на земле не быть сатане. Это Игорь Тальков. Спасибо, Елена из Москвы. Да нет, Елена, никто, по крайней мере, из наших радиослушателей, этот дом не проклинает. Но для меня мучительно важен совсем другой вопрос. Я просто с ним хочу уйти на следующую музыкальную паузу, на следующего Шаляпина. Я хочу сказать, что если учителя в наших школах плохие, то с этим надо бороться. По той простой причине, что учитель истории, к сожалению, будет безграмотен до тех пор, пока родители не придут к директору или к нему и не скажут: «Да что ж ты делаешь?» И он будет жевать эту историю, долбить и учить наизусть, и читать вслух учебник, потому что ему наплевать. Его, этого учителя, интересует его, собственно, шкура и зарплата, а вовсе не преподавание истории. Но ведь для того, чтобы мы могли это сказать учителю, а я имею в виду вполне конкретного учителя, вполне конкретной истории, во вполне конкретной школе, в которой учится мой младший сын. Так вот, если мы не сможем сказать учителю: «Остановись, что ты делаешь? Остановись, ты же губишь очередное поколение». Ну вот в чем беда. Для этого родители должны интересоваться историей и знать ее. А родителям до этого дела нет. Они сами узнают историю из учебников за тот класс, в котором учатся их дети. И здесь возникает вот этот трагический разрыв между нами и Родиной. Мы вот здесь, вот тут, сейчас, со своими проблемами, делами, заботами, безденежьем. А Родина, она где-то там. Потому что, если честно и глубоко, то историю, нормальную живую историю, новую, древнюю, этой самой Родины, ох, как мало кто из нас, реальных дедов и родителей, знает и хочет знать. Он все считает, что найдется какой-то учитель, который ровно такой же человек, как эти самые родители, который возьмет и даст детям чувство Родины. Сделать-то это можно только вместе. Ну вот, а теперь, с вашего позволения, Федор Иванович. Oh. Серебряные нити. Я разговариваю, продолжаю мы разговор о родине, о том, с чего она теперь должна начинаться для нас в программе «Серебряные нити» в эфире «Радио России». Вот что сказала до начала нашей радиопередачи радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Я вот по поводу чувства к родине. Мне кажется, что в «Поиске видения», второй том, Александр Геннадьевич разговаривал с Катей о родине, в частности, в главе «Живое пространство». И там Катя объясняла, как наши предки формировали в себе это чувство родины. То есть для того, чтобы не бояться этих бескрайних пространств, которые были чужими, мы населяли эти пространства духами. Но сейчас человек не так беззащитен перед природой, и наоборот, природа беззащитна перед нами. И мне кажется, что сейчас можно формировать свое чувство, вернее, чувство в наших детях, как раз воспитывая ответственность перед родиной, как перед живым существом. То есть, ну вот, уже ее надо оберегать, ее надо защищать. Ну, как вот мы оберегаем своих родителей или маленьких детей. Ну, в общем, вот. Такие вот у меня мысли незатейливые, конечно. Может, пригодится. Вот я. Вполне они затейливые, Эльмир, спасибо. Я хотел сказать, что... Посмотрите, Эльмира говорит одну необыкновенно важную вещь. Или даже, точнее говоря, две. Первое. Да нет, нужны нам нужны живые духи Родины. Ведь если вдуматься в спорах, и в праздниках, и в бедах, нам так важно, чтобы земля наша была населена живыми душами героев. Ведь не было бы это важно, и не помнили бы мы, и не воспринимали так 9 мая. Нам нужно, чтобы живые души богатырей жили на земле, потому что иначе она становится пустой и чужой. Только рассказываем и вспоминаем мы о них, жалко, вот очень только раз в году. И детям на тех же самых уроках истории рассказывать мучительно не умеем, хотя методические пособия написаны. А почему я говорю об этом? Есть вторая очень важная мысль у Кати и у Эльмиры тоже. Она просто интеллигентно ее выражает. Но я хочу сказать вот какая вещь. В некотором роде война не кончилась и не кончится никогда. По крайней мере, она не кончится до тех пор, пока у нас не будет сильного пространства под названием Родина. По той простой причине, что это тоже бой. Просто у каждого своя линия фронта. И врагов очень много, и они стали опаснее, потому что они незаметны и растворены в обществе. Это пошлость и коррупция, бесконечное воровство и беззаконие. Однако, кроме нас, против этого всего выступить некому. Ну, понимаете, некому. Как бы ни старалось правительство в этой стране, оно все равно окажется плохим. И я сейчас даже не про традиционное вот это, о чем Кончаловский писал отношения. Я про то, что до тех пор, пока мы не поймем, все эти враги требуют нашего сражения, требуют нашего личного участия, начиная от школьного преподавания и заканчивая все той же самой злосчастной коррупцией. Понимаете, если жители не хотят сделать Родину своим сильным и, что-то стесняться этого слова, комфортным пространством, она никогда таковым не станет. Потому что если мы против, то любой власти от Сталина до нынешней остается только заколачивать нас в рамки сплошных и бесконечных постановлений, каждое из которых по-своему все равно будет оказываться несправедливым, потому что кого-то оно все равно не учтет. И в любом случае, если мы не хотим и не умеем пользоваться своими законами. И считаем, что кто-то там, другой там во власти должен отвечать за нас. Никогда у нас не будет своей родины, потому что недаром пишет Кончаловский о том, что если в другой стране обстреливают парламент, то жизнь в стране останавливается, и все приходят. Дело в том, что только тогда, когда мы, простые и честные люди, как мы себя считаем там, на наших политических форумах, на кухнях, до тех пор, пока мы не начнем бороться, каждый с тем, с чем может. У каждого, пока каждый не определит свою линию фронта, свой внутренний закон, от которого нельзя отступать, родины не будет, по-моему. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте. Вы очень хорошо сказали, но я к Кончаловскому хочу вернуться. Вот я в советское время ездил по стране, командировки так. Вы знаете, какая гордость была за нашу родину. И проехал на смерть матери во Владивосток. В 2003 году. Разруха, сравнивая развалины Древнего Рима и то, что за 15 лет один к одному. С Кончаловским абсолютно согласен, что пока сам народ, мы потеряем нашу родину. Я не согласен с Иваном Грозным, который заявлял, что горе дому, коим управляет жена, горе государством, коим управляют многие. Но мы живем в 21 веке. Образование, культура вполне достаточно, чтобы 30% от 100% избирателей установили у нас через референдум прививку от потрясений. Треугольник народовластия. Треугольник мы знаем из школьного, это неизменяемая фигура. Что такое треугольник народовластия? Первое. Выбираю и назначаю денежное довольствие, кого выбрал, президента, судью и депутата. Второе. Принимаю ежегодный отчет у выбранных. И третье, решаю после отчета. Спасибо большое, Владимир Андреевич. Только очень хочется понять, кто же в эти 30% войдет. И согласен, и да, и нет, потому что тоже очень много поездил по командировкам в советское время, в самом его конце. И нехорошо и тогда было в стране. И пьяные области, и неработающие фабрики, и брошенные колхозы и совхозы. Все это было и начиналось уже тогда. Все это начинается с нас. Можно кого угодно, в чем угодно обвинять. Но если у нас воруют, это значит, мы сами отдаем. А если у нас нету... Я не очень разбираюсь в политике, вот этого самого треугольника народовластия. Это значит, мы сами этого не очень хотим, потому что инструменты в этом очередном, последнем бою, если хотите, с родину, за ее честь и достоинство, за ее силу, до такой борьбы у нас в общем есть. Здравствуйте, Ирина. Вам, наверное, последнее слово. Да. Кто первая Ирина? Ирина 2, если вы успеете за 30 секунд. Я, наверное. Знаете, я согласна с Сергеем, который сказал, что власть – это само собой, родина – это само собой. Причем вот все время мы говорим о чувстве родины. Чувство, именно чувство. А чувствами мы все наделены по-разному. По-разному видим, слышим, обоняем там и все такое прочее. Точно так же и чувство Родины. Вот я была у Белого дома, и я тогда мало чего понимала, но когда я увидела на том берегу, на другом, напротив, танки, пушки, стреляющие, это ладно, что это я увидела, но я увидела хохочущих. Спасибо большое, Ирин. Кончилось наше время стремительно. Хочу я вспомнить, тем не менее, слова Ивана Ильина и слова нашего корреспондента на форуме. «Люди без родины становятся исторической пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в грязь. Отсюда можно сделать вполне логичный вывод, — пишет наш корреспондент. Если человека где-то с завидным упорством втаптывают в грязь, значит, он оторвался от своей родины и стал этой самой блеклой осенней листвой. В общем, родина человека в грязь втаптывать не может, а то место, где человека втаптывают в грязь, родиной не может быть по определению». Совершенно точно. И это еще означает, что если человек хочет получить родину, он должен перестать давать возможность втаптывать себя в грязь. Спасибо всем. Я хочу сказать, что у нас неделя продолжений, и мы снова в среду будем говорить о магах-шарлатанах. Вторая часть разговора. А на прощание в эфире вовсе не Шаляпин. Спокойной ночи. Сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь. Сколько жизней в висок мне плюет вороненым стволом. Долгожданная даль. Черные фары у соседних ворот. Лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной.